«Ну, ботанов, ботаников», — повторил я, «только сейчас дошло, что ни разу не слышал такого термина в своем окружении. Вот болван», — переволновался, корча из себя самоуверенного графа, но на лице не дрогнул ни один мускул, лишь вскинул бровь и изобразил удивление, словно это общеизвестное выражение, которое она почему-то не знает. «Тех, кто изучает растения», — еще больше удивилась она. «Да нет же», — снисходительно улыбнулся я, словно объясняю первоклашке, что земля круглая. «Так у нас называли отличников, которые книги из рук не выпускают. Они же еще и книжные черви. В первый раз такое слышу», — резко ответила особистка, сузив глаза. «Хреново стерва. Да бросьте уже, Светлана Анатольевна», — вмешался Седой. «Откуда вы знаете, как разговаривают студенты в Оренбурге? Вы же коренная москвичка». Дама поморщилась и откинулась на спинку стула. «То есть вы хотите сказать, Павел Петрович, что со средним баллом в 7,8, который вы заработали в аттестат, смогли поступить в Академию СГБ?» «Именно так, ваше превосходительство», — я уверенно кивнул. «После того, как отказались принимать мои документы, я написал прошение на имя ректора и меня допустили к вступительным испытаниям, которые я прошел на высший балл». «Очень интересно», — холодно произнесла Светлана Анатольевна. «В вашем личном деле ни о каком прошении не упоминается. Может быть, оно хранится в архиве у ректора?» — предположил я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Впрочем, чего это я запереживал? Может, он с этой бумагой в сортир сходил? Кому она теперь нахрен нужна?» «Что ж, вполне возможно», — невозмутимо ответил Седой. «Мы проверим и этот вариант. Остается непонятным еще один вопрос». Голос Светланы Андреевны обдал волной арктического холода. «Вы недавно, в числе немногих, достигли первой ступени на пути к адепту, с чем вас и поздравляю. Но, как такое возможно для человека, который 3 года был практически прикован к кровати? Тьфу ты, ядрить мадрить, а я тут уже напрягся, как лэп». Едва сдержался, чтобы не расплыться в улыбке. Что такое реабилитация и физическое развитие организма, я знал прекрасно, лишь некоторые локальные нюансы этого мира поначалу упирались, но они-то считают меня местным. Если решат уточнить, как я развивался физически, могу показать на деле. Я очень усердно занимался, ваше превосходительство. И мне еще повезло, что приезжал троюродный брат матери из Новосибирска, он обладает целительством на достаточно высоком уровне. Я как раз начал вспоминать, как ходить, а с его мазями и настойками дело пошло в гору очень быстро. Надеюсь, господа, это все вопросы ко мне на сегодня, а то поздно уже, мне еще в Тверь возвращаться. Пока что это все, ваше сиятельство, неохотно изрек Седой, словно на самом деле хотел меня на эшафот отправить, да предъявить нечего. Можете идти, вы свободны. Пока. И передайте привет вашему батюшке от Федора Никоноровича. И на том спасибо, господа хорошие. Я встал, театрально поклонился, скрывая кривую ухмылку. К большому моему сожалению, Петру Всеволодовичу привет в ближайшее время передавать не буду, хочется пожить в свое удовольствие. Но как только небеса призовут меня к себе, сразу передам, будьте уверены. Проректор так и сидел пнем все время беседы, даже слова не проронил. Мысль о восковой фигуре не прокатывала, я пару раз видел, как он моргнул и даже едва заметно кивнул. Странно как-то, я был на хорошем счету, и он относился ко мне нормально, а сегодня как воды в рот набрал, даже не пытался ничего сказать в мою защиту. Может, боялся сказать что-то не то? Эти крысы любое слово смогут перевернуть в свою пользу. Надеюсь, ничего из сказанного мной не сыграет против меня. К подобной беседе я готовился давно, легенда выглядела достаточно стройной. Теперь только напряженное ожидание вердикта этих любителей поковыряться в чужих мозгах и грязном белье. «Ты был там дольше всех и вышел самый довольный», — Кэт недоумевающе развела руками. «Тебя там наградили, что ли? Хотя не вижу на груди ни ордена, ни медали». «Ага, наградят они», — я махнул рукой, отгоняя невидимых бесов. «Домотались до моего прошлого. А там было что-то не так?» — напрягся Антон. «Мы чего-то не знаем». «Да все нормально», — я обреченно вздохнул. Антоха иногда просто заколебывал недоверчивостью и подозрительностью, но иногда это выручало всех, поэтому мы терпели это его качество. Однажды я назвал его душнилой, потом 5 минут объяснял смысл этого слова, а потом долго доказывал, что оно к нему подходит. Просто куча глупых вопросов, ответами они остались довольны. «Особисты не задают глупых вопросов», — стоял он на своем. Они просто нащупывают слабые места. Им не удалось, отрезал я. Закончим на этом и погнали обратно. Ждите в машине, я заберу кое-что в камере хранения. Золото, бриллианты. Кэт изобразила на лице что-то типа радостного удивления, как у Скруджа, ныряющего в новую кучу золота. Гораздо лучше. Подмигнул я и быстрым шагом отправился в подвал, где находился склад. Андрей уже начал нервно подгазовывать, когда я подходил к машине, хотя прошло всего 5 минут. Я плюхнулся на заднее сиденье и бережно положил на колени длинный сверток. «Шашки что ли свои прихватил?» – удивился Антон. «Нет, блин, шахматы. Нахрена они тебе там? Бить крайтов!» – выпалил я и заржал в гордом одиночестве. «Думаешь, нас снова отправит ежиков долбить?» – подал голос Андрей. «Практически уверен. Вот увидишь. Причем именно туда, откуда мы сегодня утром уехали. Да хорош тебе, Паш!» Пискнула Кэт и закашлялась от неожиданности. «Там ведь ничего не осталось, Андрей 5 раз проверил. Посмотрим», — буркнул я и уставился в окно, любуясь проплывающими мимо еловыми лесами. До Твери осталось совсем немного. Не прошло и 10 минут, как у Антона зазвонил телефон. Он несколько раз сказал «Угу», потом понял, дядь Миши положил трубку. «Чё там, Антох?» – встревоженно спросил Андрей, не отвлекаясь от дороги. «А ты у Паши спроси». Недовольно огрызнулся тот, глядя на меня, как на врага народа. «Это он накаркал». «Не накаркал, а предвидел», – поправил я его. «Вспомните все очаги, которые мы ликвидировали. Всегда были входные ворота, их нужно было уничтожить. Да понятно теперь, непонятно только, где искать эту гребаную лужу», – пробурчал Андрюха, сворачивая в сторону Андрейкова, немного не доезжая до Твери. «Зря ты», — покачал я головой. «Поехали сначала на базу за боеприпасами. Мы же там всех уничтожили», — парировал он. «Надо просто найти и закрыть врата, все. Типа за это время оттуда никто не вылез. Ну, может и вылез, но точно не столько, сколько мы там спалили», — настаивал Андрей. «У нас как минимум по обойме для огнемета и для ПП. Ладно, пусть будет по-твоему», — сказал я, непроизвольно погладив содержимое свертка, лежащего на моих коленях. «Я был уверен, что мы справимся, даже если я окажусь прав. Ограниченное количество боеприпасов и слабо развитые магические способности звена будут мне дополнительным стимулом воспроизвести на практике муторные продолжительные занятия фланкировкой. Этим я начал заниматься, как только понял, что по жизни придется пробиваться самому. А произошло это вскоре после женитьбы отца на графине Сугорской. Моих друзей ожидает сюрприз, главное не облажаться». Подъезжая к месту, Кэт активировала сканер, и на экране отчетливо отобразились врата, как мне на тот момент показалось, немного в стороне от места прошлого боя. Но, как я и предполагал, через них успели проникнуть новые исчадия тьмы, в том числе и нехилое количество пресловутых крайтов. Вот и настал мой звездный час. Глава 4. Шамана я брать не стал, 1,5 обоймы из оставшегося у меня боекомплекта отдал Андрею, он стреляет быстрее и метче. Когда я отложил огнемет в сторону, поверх пиджака нацепил портупею и повесил на нее шашки с двух сторон, Катерина нервно хихикнула. «Это что за поварской набор?» – спросила она удивленно, но в то же время с нажимом. «Паш, не поясничай, возьми огнемет». Я молча выхватил одну шашку, за несколько секунд сделал больше 5 эллипсов и 8, после чего клинок впорхнул обратно в ножны. «Ну ладно», – девушка слегка прифигела от увиденного. «Иди повыпендривайся. Только не давай себя сожрать». Мы с Андреем шли впереди. Он со сканером в руках, я взял шашки в руки. Антон и Катя шли чуть сзади, глядя вперед через коллиматорный прицел. Обугленные ели, которые мы сожгли утром, уже прошли и продолжали углубляться в чащу. Солнце клонилось к закату и стало быстро темнеть. Андрей резко остановился. «Твой выход, Паша. Нам назад отойти или поучаствовать? Здесь стойте. Прикройте, если что. Можете достать попкорн». Я активировал энергетическую броню костюма, закрыл глаза и сосредоточился. Сумеречное зрение пока не сильная моя сторона, но надо развивать. Темная пелена впереди колыхнулась и вспучилась мыльными пузырями. Ежи пошли в атаку. Я подождал, пока они приблизятся почти вплотную, засек первые прыжки и шашки засвистели вокруг меня, не давая шанса колючим гадам. Эллипс, 8, круг, 8, справа прямая, слева обратная. Первые рассеченные ежи посыпались на землю, воспламеняясь и тлея. Клинки шашек были инкрустированы особым освещенным сплавом, вырисовывая вязь рун от рукоятки до самого острия. На порождениях тьмы я испытывал их первый раз, Мастер не обманул и клинки не испортил. Чувствительная для бедного студента сумма потрачена не зря. Восьмерка, восьмерка, эллипс, восьмерка. Начали стрелять мои друзья, ежей слишком много. Продолжая фланкировку, я сделал несколько шагов вперед, чтобы забрать большую часть монстров на себя, кончаться они не собирались. Фланкировкой я занимался уже несколько лет и мог продолжать непрерывно больше часа, но на тренировке я ведь никого не рубил, клинки не встречали сопротивления на своем пути, и сейчас уже начал уставать. Однако, чувствуя, как прилетают частицы за каждого убитого монстра, вдохновлялся на продолжение. «Паша, отходи назад потихоньку», — услышал в наушнике голос Андрея. «Эти твои крайты уже практически закончились и оттуда ползет крупная тварь, шашкой не зарубишь». «Ладно», — ответил я, — «только сейчас понял, ежей уже почти нет». Черные пузыри передо мной иссякли, но зато появилась бесформенная движущаяся масса. Продолжая выписывать восьмерки, шаг за шагом отступал назад, поравнялся с друзьями, вытер шашки об траву и убрал в ножны. Пришла очередь ппшки, шамана ведь я оставил в багажнике. Уже сильно стемнело. Понять, что за тварь к нам ползет в сумерках, было сложно, но, судя по хрусту ломаемых сучьев и шелесту листвы, здоровая хрень. От пистолета толку мало будет, несмотря на магические заряды в пулях. «Андрей, мочи первый!» — крикнул я. «Остальные сориентируйтесь, куда стрелять, когда оно загорится». Несколько ярких вспышек осветили тушу огромного червя. Метра полтора в диаметре, это существо было длиной метров 20. Вместо морды огромная круглая пасть с рядами крючковатых зубов. Вокруг пасти толстые длинные щупальца. За 20 шагов до нас оно решило обойти сбоку, и именно в бок Андрей и всадил ему первые заряды. Монстр издал громкий не то свист, не то скрежет, повернулся к нам и резко ускорился. «В морду ему стреляйте!» — крикнул я и сам начал шмалять прямо в центр пасти из ПП Мосина. Через несколько секунд переднюю часть чудища разорвало на части, куски щупалец полетели в разные стороны. Скрежет стих. Навалившуюся мохнатым одеялом тишину нарушало только потрескивание догорающих кусков гигантского червя, распространявших по лесу адскую вонь. «Похоже, этот урод был последним», — торжественно объявил Андрей, снова уставившись в планшет. «Врата там». Я уверенно направился в указанном им направлении. Ребята пошли за мной. Идеально круглая черная булькающая лужа практически не отражала свет фонариков, и ее поверхность казалась идеально ровной. Провернув центральную часть жетона уничтожителя, я закинул его в центр лужи и вслед за друзьями припустил в сторону машины. Лишь на мгновение по пути оглянулся, увидел столб зеленого света и побежал дальше. Дело завершено. К общаге подъехали ближе к полуночи. Отчет о завершении миссии будет завтра, а сейчас очень хочется спать. Я открыл дверь, вышел из «Волги», посмотрел на звездное небо и потянулся. В этот момент с визгом шин на парковку у общаги зарулила «Чайка», автомобиль еще более крутой и фешенебельный, чем наш. Ее бампер застыл буквально в нескольких сантиметрах от нашего казенного авто. При этом лимузин раскорячился по диагонали. «Эй, вы бы полегче!» — крикнул я выглядывающему в окно водителю. Судя по его раскрасневшейся физиономии и блаженной улыбке, он был далеко не трезв. «На парковке места достаточно, поставь машину нормально». «А тебе чё, не пофиг?» — высказал водила нараспев и глупо хихикнул. «Нет, не пофиг», — резко ответил я. «Мы утром не сможем выехать, а вы, судя по всему, и не собираетесь». «Да отвали, челядь», — рявкнул водила, заглушил двигатель и начал выбираться из машины, что у него получалось с большим трудом. «Боже, да как ты ехал-то, придурок!» — возмутилась Катерина. «Ты же на ногах еле стоишь, завали рот, шалава!» — рявкнул пьяный молодой человек в помятом дорогом костюме и плюнул в ее сторону. «А ну быстро извинился, урод!» — сказал я, сделав шаг ему навстречу. В это время открылись задние двери «Чайки», и оттуда вывалились еще три пьяных дорого одетых парня и две девушки в крайне откровенных платьях. Судя по всему, их подобрали в соответствующем заведении. Наконец-то выбравшийся из машины здоровяк смог ровно встать и закрыть дверь. Его друзья встали рядом с ним, оставив девочек сзади. «Хрен тебе на нос, а не извинения. Понял, ублюдок?» — вывалил здоровяк и громко икнул. На лацканах его пиджака я разглядел герб герцога Альтенбургского. По костюму и машине можно было предположить, что это кто-то из его сыновей. «Вмажь этому выскочке, Эдик!» — крикнула одна из девчонок облегченного поведения. «Охренеть не встать, он этим созданием еще и свое настоящее имя сказал, надо же!» — хмыкнул я. «Маркиз Эдуард Георгиевич Альтенбургский, сын герцога, собственной персоной. Папаша твой был бы несказанно рад, увидев наследника в состоянии зеленой сопли. Извинись перед девушкой, упырь. Бугай взревел и решил ударить меня в лицо наотмашь, но я вовремя уклонился, и он чуть не упал. По инерции его повело в сторону. Трое его подельников, чьи гербы разглядывать было уже несподручно, ринулись помочь ему разобраться с вставшими на пути наглецами. Антон и Андрей приняли боевую стойку рядом со мной. Портить физиономии богатеньким отморозкам не хотелось, можно огрести кучу проблем, вплоть до судебного разбирательства с последующим отчислением из академии. Поэтому бить надо больно, но аккуратно. Пока пьяный в дуплину детина пытался сообразить, что произошло, тот, что стоял передо мной, ринулся в атаку, не задумываясь о последствиях. В юности в прошлой жизни я какое-то время занимался карате, периодически тренировался и здесь. Проникающий Майгири подошел сейчас как никогда кстати. Техника выполнения была далека от идеала, но нападавший на меня отлетел на пару шагов назад и согнулся пополам, хватая ртом воздух. Двое его друзей испуганно отступили на шаг назад. Сын герцога косым взглядом оценил ситуацию и возмущенно уставился на меня. «Ах ты, урод!» – зарычал он, злобно оскалившись, вытянул руки вперед и бросился на меня. Я поднырнул под его руку, уворачиваясь от медвежьих объятий, потом как следует приложился локтем ему в затылок. Альтенбургский младший сделал еще пару шагов и рухнул на асфальт. Подельники сына герцога под натиском моих друзей решили ретироваться, прихватив с собой подружек. Маркиз лежал на парковке неподвижно в полном одиночестве, без группы поддержки. Еще не хватало, чтобы он кони двинул. «Да, Эдик, хреновые у тебя друзья». Я подошел к нему, взял за плечо и не без труда перевернул откормленную тушку лицом вверх. Кабанчик оказался живее всех живых, даже рожу не расцарапал, что удивило меня больше всего. Только вот его дееспособность была на данный момент под большим вопросом. «Кать, добеги до вахтера, пусть обеспечит эвакуацию бренного тела до места назначения. Он в порядке?» – поинтересовалась она. «В полном. Если не считать того, что зеленый змей его наконец победил. Я тогда пока его птичку по-нормальному припаркую», – сказал Андрей и сел за руль. Когда за пьяным маркизом прибежали, мы отправились в общагу по своим комнатам. «Ох, не нравится мне это все». Поднимаясь по ступенькам на третий этаж, я прокручивал в голове, что говорит жандармам, если дело все-таки примет оборот. Жердяй может и не вспомнить, что произошло сегодня вечером, а вот трое его спутников были потрезвее и вполне могли нас запомнить, но это не точно. «Андрюх, перепаркуй нашу ласточку куда-нибудь в другое место. Нахрена, чтобы эти козлы номера не срисовали, вдруг вернутся». «Понял, хорошо, может вместе сходим, как бы мне не было влом». Я вышел вместе с ним на улицу. Маркиза уже утащили, его подельников видно не было. Мы сели в «Волгу» и вырулили со двора института. Улицы уже опустели, несколько машин и торопящихся домой прохожих. Заехали в небольшую улочку за соседним кварталом, на которой чудом осталось одно паркоместо, куда даже мастеру экстремального вождения Андрею пришлось потрудиться, чтобы втиснуть нашу красотулю и никого не зацепить. Назад в общагу возвращались другим путем, выбирая самые темные и безлюдные переулки. Шли неторопливо и вальяжно, словно прогуливались перед сном. Когда входили на территорию института через боковую калитку, увидел странного типа, который стоял на другой стороне переулка. Разглядеть его было невозможно, он спрятался от света фонаря в тени небольшого деревца и можно было различить лишь силуэт. Конечно, я могу ошибаться, возможно, из-за всего пережитого за день уже стало мерещиться, но он был похож на того мужика, которого я видел на выходе из рюмочной, где встречался с Витей. Правда, тогда я видел его со спины, а сейчас он смотрел на меня. На нем был точно такой же кардиган и также поднят с заломом воротник, закрывая часть лица. Мы направились к общаге, на территории никого. Я отмахнулся рукой от навязчивых мыслей, хватит с меня на сегодня, потом буду думать и анализировать. Побыстрее бы добраться до койки. На утреннюю планерку мы пришли первыми, несмотря на то, что поздно легли спать. Видимо, волнение выпихнуло из кровати и заставило принести сюда свою задницу. Остальные практиканты рассаживались за длинным столом позже нас. Дементьев пришел с точностью часов Вашерон и констатнит. Вот только выглядел он чернее тучи, будто произошло что-то из рук вон плохое. Молча кивнул, отвечая на приветствие студентов и сел на свое место. Я открыл рот, чтобы отчитаться за работу первым, но он меня остановил. Позже, Бестужев, сухо пресек он. «Будете говорить последними, когда все уйдут». «Так точно, штабс-капитан». Так же сухо ответил я и замолк. Четыре звена отчитались, получили задание и ушли. Пришел наш черед. Михаил Никифорович бросил на меня испепеляющий взгляд. Я воспринял это как приказ начать излагать, но его интересовало другое. Что произошло вчера на парковке перед общежитием? «Да ничего особенного, ваше благородие», — растерянно сказал я, состряпав максимально невинную физиономию. «Мы очень поздно вернулись и не на парковке, ни у входа в общежитие уже никого не было. Думаешь, вахтер мне не доложил, что вы напали на сына герцога Альтенбургского?» — рыкнул он. «То, что он был вдребезги пьян, с ним будет отец обсуждать, а вот искать хулиганов поручено мне, и я их уже нашел. Я думаю, ни для кого не секрет, что герцог возглавляет штаб контрразведки. Вы можете себе представить, какие у него связи и полномочия. Это хорошо, что у сыночка нет никаких серьезных повреждений, а то батя сам лично искал бы виновных. Да какое там нападение, господин штабс-капитан, начал я. Он был пьян в стельку, хотел меня ударить за то, что я возмутился его некорректным поведением. Я увернулся, а он упал. Мы проверили, что с ним все в порядке и позвали вахтера. Это все, добавить больше нечего. Он хоть и нажрался, как свинья, но все равно помнит кое-что и твердит про драку. Я пожал плечами и промолчал, мол, мало ли что ему с пьяну могло почудиться. С чего все началось? Не успокаивался Дементьев. Он припарковал машину по диагонали так, что мы завтра не смогли бы выехать. Я ему высказал это, а он начал оскорблять. На предложение извиниться перед дамой, я кивнул на Кэт. Он еще больше разозлился и решил меня ударить, неудачно. Когда его утащили в свои апартаменты, мы перепарковали его машину по-нормальному, ключи отдали вахтеру. «А где ваша машина?» На всякий случай убрали с парковки. Я решил, что от него эту информацию сейчас скрывать не стоит. Стоит в переулке в соседнем квартале. Грамотное решение. Он упоминал, что обидчики вышли из «Волги», которая приехала чуть раньше. Хорошо, что номер не запомнил. Мы попытаемся доказать, что это не наши, а какие-то залетные тут навыпендривались и свалили. С утра пораньше прибегали люди герцога и искали вашу машину. Остальные четыре стоят в другой стороне. Маркиз сказал, что эти тут уже были, и это не они. Да как он мог все это запомнить? Возмутился Антон. Он же из-за руля еле вылез. Потом упал, как мешок с дерьмом, и застыл. «Дети герцога, это вам не хухры-мухры», — недовольно посмотрел Дементьев на своего племянника. «С ними лучше не связываться, даже если они и не в адеквате. Эдуард Георгиевич наверняка будет продолжать искать своих обидчиков, но для вас есть и приятная новость. Прямо сейчас бегом собирайте вещички, выходите через заднюю дверь, прыгайте в машину и чешите в Мытищинский район». «Это еще зачем?» — удивился Антон. «Едете в учебку, осваивать свою первую ступень». Наконец-то на лице штабс-капитана появилось подобие улыбки. Мне даже показалось, что он гордится своим племянником. Из глаз долой на несколько дней и с пользой для дела. А пока вы там будете, тут, надеюсь, все уляжется. Заметив нашу растерянность, он хлопнул по столу и повысил голос. «Брысь отсюда, чтобы мои глаза вас не видели». Нас как на пружине подбросило. Пули побежали на выход из зала совещаний. Когда я выталкивал друзей за порог, Дементьев окликнул меня. Бестужев. Хоть он и сказал это громко, но его голос заметно смягчился. «Хорошая работа в Андрейкина, молодцы. Рад стараться, ваше благородие». Я наигранно резко выпрямился и принял стойку смирно. «Буду подавать прошение об официальном назначении тебя командиром звена, ты заслужил, а у Антона не тот характер. Служу Российской империи, ваше благородие». Едва расслабившись, я снова вытянулся по струнке. «Приятная новость, как ни крути. Вольно, свободен. Есть, господин штабс-капитан». Я крутанулся на каблуках и вышел в коридор. Закрывая дверь, я увидел, как Дементьев ухмыльнулся и покачал головой. Возможно, мне послышалось, что он пробормотал себе под нос «клоун». Ну и ладно, зато у хорошего человека хоть немного настроение улучшилось. Когда входили в общагу, Антон поравнялся со мной и придержал за руку, собираясь сообщить что-то важное. Я остановился и обернулся к нему. «Слушай, Паш», — вкратчиво начал он, — «мне кажется, я узнал двоих спутников вчерашнего засранца. Это были графы Апраксин и Остерман. Слышал где-то такие фамилии, но это мне ни о чем не говорит», — пожал я плечами. «А должно, их папаши служат там же, где и герцог Альтенбургский. его главные помощники. И что теперь? Начать бояться? Я тебя просто предупредил. Старайся держаться от них подальше и, по возможности, не пересекаться. Они могли запомнить нас вчера, но это не точно. Понял тебя, дружище, спасибо. Через 10 минут мы по одному вынырнули с черного входа и наискосок через территорию института проследовали к дыре в заборе, которую я заприметил накануне. До машины останется метров 200, не больше. Когда поворачивали в переулок, где стояла машина, у угла соседнего здания через дорогу я увидел знакомую фигуру. Ну это уже слишком. Да кто же ты такой? Идите к машине, я сейчас приду, бросил я друзьям и уверенным шагом пошел в сторону незнакомца, плавно переходя на бег. Глава 5. Следивший за мной тип развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Меня остановил визг тормозов слева. Перебегая через дорогу, я даже не посмотрел по сторонам. В 10 сантиметрах от меня остановился старый видавший виды Фолькс. Для краткого описания его состояния достаточно фразы «некоторые фонари работают», «хорошо хоть с тормозами все в порядке». Если бы за рулем сидел Ариста, обязательно вышел бы разбираться, но трудяга догадался по одежде, что я непростой. Не думаю, что разглядел родовой герб на кармане рубашки, но не исключаю. Вместо скандала он просто вжался в сиденье, подождал, пока я пройду и поехал дальше. Следившего за мной за эти секунды след простыл, словно и не было. Я добежал до угла здания, там никого. С горьким осадком на душе я сел в «Волгу» на свое место и Андрей рванул на выезд, вжав нас в сиденье. Пока катили по улицам до выезда из Твери, я пялился в окно. Мне теперь везде мерещился этот мужик в кардигане с поднятым воротником. Когда я увидел его в первый раз, всплывает только момент, когда мы с Витей выходили из рюмочной, раньше не припомню. Хотя совсем не факт, что он не следил за мной раньше. Обращать внимание на простолюдинов для графа своего рода моветон. Но теперь я буду внимательнее. Если увижу его в следующий раз, придумаю, как перехватить и вывести на чистую воду. Мелькающие за окном пейзажи меня убаюкали, и я проснулся только когда мы проехали Мытищи в сторону поселка Костина, неподалеку от которого находилась территория тренировочной базы. Здесь нам предстояло провести несколько дней, чтобы выявить и развить открывшиеся на первой ступени навыки. После этого, вполне возможно, место нашей практики будет уже не в Тверской губернии. Территория учебки огорожена высоким забором с несколькими линиями колючей проволоки над ним. Возникло ощущение, что мы прибыли в тюрьму строгого режима. Картинки из прошлой жизни вызвали именно такие ассоциации. На КПП у нас проверили документы, досмотрели машину, открыли багажник, сверили сложенное там оружие с накладными и пропустили. Вахтенный указал нам в сторону общежития, куда нам следовало поселиться. Комнатушки были маленькие, зато индивидуальные. У каждого своя койка, стул, рабочий стол, шкаф и маленький санузел, где находились душ и туалет. Обычный аристо мог бы испытать чувство клаустрофобии по полной программе, но не студент, даже не курсант Академии СГБ. Мне такое жилище было вполне удобно и нисколько не ущемляло мое самолюбие. В конце концов, придет и мое время, когда буду полдня ходить по собственному дому и считать комнаты. Осталось лишь немного подождать. Я быстро распихал вещи по полкам, повесил шикарный казенный бронекостюм на вешалку, оделся в выданную спортивную форму и вышел на улицу. Теплое августовское утро сменилось прохладным полднем. Небо затянуло серыми тучами и начал моросить дождь. Тело звало рвануть на стадион, пробежать несколько километров, но прозвучал сигнал сбора. Надо было проследовать к месту построения. На плацу выстроились около 200 человек. Как я узнал позже, здесь собрались студенты из нескольких вузов силовых ведомств. Причем после первого курса первой ступени достигли только 3 группы и все из нашего вуза. Большинство закончили второй курс, даже одна группа была после третьего. На нас многие смотрели с удивлением и даже немного с завистью. Я тогда не придал этому значения, но потом начали вылезать неприятные вещи. Зависть такая тварь, которая не дает покоя человеку, ее испытывающему, заставляя иногда делать необдуманные вещи, но иногда обдуманные и очень коварные. День прошел очень интенсивно. После массового забега и полосы препятствий, которую мы без подготовки сразу сдавали на время, нас развели по корпусам, где предстояло сложное тестирование имеющихся от рождения и новоприобретенных, но не обкатанных способностей. Мы сидели в холле второго этажа одного из лабораторных корпусов, нас по очереди вызывали в кабинеты. Студенты сидели каждый в своем телефоне и друг с другом практически не общались, прямо как дети в нашем мире, именно так и проходят тихие семейные вечера. Я украдкой рассматривал ожидающих тестирования. Некоторые лица казались знакомыми, но где я их мог раньше видеть, ума не приложу. Хотя, Москва город большой, в местах культурного отдыха для туристов вполне мог видеть даже тех, кто живет далеко от Москвы, а уж студентов-силовиков тем более. Я старался ни на ком долго взгляд не задерживать, скользнуло и все. Сидевшая в другом углу холла брюнетка приковала мой взгляд на гораздо большее время, чем пара секунд. Даже сам не осознал, что сижу ее разглядываю, пока она не оторвалась от чтения и подняла глаза на меня. Именно в этот момент назвали мою фамилию. Как ее зовут не знаю, зато она теперь знает, кто я. Можно сказать, почти познакомились. В центре кабинета стояло кресло наподобие стоматологического, в котором пациент находится полулежа. На него при мне постелили белоснежную простынь. «Раздевайтесь до трусов и ложитесь», сказала ухоженная дама лет 50, сохранившая формы юной фотомодели. Всегда уважал леди, которые следят за собой и сохраняют сексуальные формы несмотря на возраст. Я послушно снял с себя все лишнее и улегся. Женщина начала облеплять меня кучей датчиков, на голову надели шапочку наподобие той, что у нас использовали для энцефалографии. Рядом с креслом на стойках расположились несколько больших мониторов, на которых начали вырисовываться разноцветные кривые и диаграммы. Сейчас через ваше тело будем пропускать разного рода импульсы, таким же ровным холодным обыденным тоном оповестила докторша. Постарайтесь не волноваться и не дергаться. Я молча кивнул, закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Начало покалывать в разных местах, потом жечь и подергивать. Было достаточно больно, но я стиснул зубы и молчал. Когда боль усилилась, я почувствовал, как по рукам и ногам побежали волны энергии не совсем мне понятной. Сначала я немного испугался, но потом даже стало приятно, мышцы наливались силой и появилась легкая эйфория. Внезапно все прекратилось, кроме чувства легкости и силы. Я осторожно пошевелил пальцами рук и ног, все на месте. Открыл глаза и увидел, что мониторы погасли. Докторша что-то печатала на компьютере, периодически почесывая макушку, не церемонясь с изящной укладкой, которую она уже превратила в гнездо. Завершив запись, она небрежно поправила прическу и направилась ко мне, снимать датчики. «Доктор, что-то не так?» – спросил я. Еле удержался от фразы «расскажите, как коллега коллеге». «Ну почему же?» – сказала она и задумалась, странно улыбаясь. «Очень даже так, но не так, как у других. Пока что можете идти, но настоятельно прошу вернуться сюда через пару часов. Мы посоветуемся с коллегами и будем принимать решение». «Хорошо, единственное, что я смог из себя выдавить», натягивая спортивный костюм. «Все так, да как-то не так», непонятная тревога засела внутри, озираясь по сторонам с опаской. Вышел в холл и огляделся. Брюнетка так и сидела в углу с телефоном в руке, но на экране была не лента из соцсетей, а чистый текст. Значит, все-таки книгу читает. Мне почему-то была приятна мысль, что это прелестное создание больше любит читать литературу, чем бесконечно лайкать фотки подруг. Вот по идее, какое мне дело, да, но для меня по непонятной причине имело значение. Я сам по жизни фанат книг и те, кто предпочитает литературу легкой развлекушки, вызывают во мне уважение и интерес. Следующий в кабинет пошел Андрей, а я вышел на крыльцо. Дождик припустил как следует, до общаги бежать метров 300, а то и больше, успею промокнуть до нитки. Проковырялся в телефоне минут 20, дождался друзей. Брюнетка так и не выходила. Меня уже начал напрягать сам факт того, что я снова о ней подумал. Дождь почти прекратился, падали лишь редкие капли. Антон предложил отправиться в столовую, эту идею все поддержали. Я только сейчас понял, что зверски проголодался. Еще один способ скоротать время до загадочной комиссии, где будут решать мою дальнейшую судьбу. Оставшееся время я слонялся по территории всей учебки и каждые несколько минут смотрел на часы. К кабинету подошел на 5 минут раньше, поднял руку, чтобы постучать, но дверь открылась, на пороге стояла та самая докторша. Лицо у нее было еще более загадочным, чем, когда я уходил. «Граф Бестужев, заходите, ваше сиятельство», напыщенно официально и торжественно произнесла она, распахивая дверь. Я вошел в ослепляюще светлый кабинет. Стены, пол, потолок, мебель, все было белого цвета. И за длинным белым столом сидело 5 человек в белых халатах. памятью навеяло кадры из прошлой жизни. Элитная клиника, в которой я работал последние несколько лет, белоснежная операционная. «Присаживайтесь, ваше сиятельство», — сказала докторша и поставила стул лицом к комиссии. Сама она подошла к большой панели на стене, которая после ее прикосновения превратилась в монитор. На нем появилась куча графиков и диаграмм. Насколько я понял, это результаты моего тестирования и стимуляций. Уважаемые коллеги, уважаемый председатель комиссии, Георгий Александрович, хочу представить вам уникальные результаты тестирования студента Бестужева, достигшего первой ступени на пути к статусу адепта. Открывая его дар, я обнаружила несколько странных аномалий, противоречащих нашим представлениям о том, как это обычно бывает. «Вижу, Надежда Сергеевна», — откликнулся худой седовласый мужчина с короткой стрижкой и большими блестящими залысинами. «Сразу видно, доктор наук, не иначе». Несколько графиков и диаграмм ввели меня в недоумение. «Да, Георгий Александрович, по этому сегменту». Она обвела пятном лазерной указки несколько графиков. «Видно, что у испытуемого есть зачатки целительства, но они отличаются нетипичностью и резко ограничены в развитии. Здесь видны неплохие перспективы к развитию телепатии и телекинеза, но и они с примесью странных энергетических всплесков. А вот здесь», — она обвела несколько диаграмм, выделенных красной рамкой, — «силовые и боевые способности. Ну тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Перед нами воин, каких мы с вами, работая на этой базе, еще не видели». Я перелопатила в архиве результаты исследования воинов, подобного не встретила ни разу. И это всего лишь первая ступень. Даже боюсь представить, как это все будет развиваться дальше. «Вы правы, Надежда Сергеевна», — утвердительно кивнул ученый, возглавлявший комиссию. «На первой я таких впечатляющих результатов еще не видел. Это как минимум уже почти третья или даже четвертая. Да даже на третьей у лучших студентов встречаются результаты поскромнее, Георгий Александрович», — вставил свое слово ученый, сидевший от него по правую руку. «Интересно было бы понаблюдать его дальнейшее развитие. Господа дорогие», — начал я вкратчиво, — «мне крайне не нравилось, что в моем присутствии говорят обо мне в третьем лице. Никогда этого не любил. А вас не смущает тот факт, что я не хомячок? Что, ваше сиятельство, простите?» У председателя комиссии брови полезли на залысины. «Ну не подопытная крыса, или на ком вы еще опыты ставите? Я живой человек, граф Бестужев, студент Академии СГБ. Просто хотел напомнить, не зверушка для экспериментов. Ваше сиятельство», — начал он, прокашлившись, — «мы ни в коей мере не собирались вас обидеть. Мы лишь восторгаемся и недоумеваем от необычного раскрытия ваших способностей. И, поймите меня правильно, как ученого, нам очень интересно, как вы будете развиваться дальше. Не пытайтесь найти врагов в нашем лице. С вашего позволения я подам прошение в центральное ведомство, чтобы нам разрешили сопровождать открытие и развитие ваших навыков и способностей в дальнейшем». «Да, конечно», — кивнул я. «Сам не понял, чего я завелся. Сам ведь врач в прошлом и вполне понимаю, что они имели в виду. Наверное, просто на адреналине. Я очень заинтересован, чтобы мои выдающиеся и не очень способности пошли по нужному руслу. Если вы можете помочь мне с этим разобраться и довести до ума, я готов подписать все необходимые бумаги. Но предупреждаю заранее, от оперативных вмешательств с целью исследования моих внутренностей категорически отказываюсь». «Ну что вы, господин Бестужев?» Председатель широко улыбнулся и поднял руки ладонями вперед. «На такое мы не пойдем, об этом и речи быть не может. По этому поводу можете не переживать. Тогда, ладушки, наука наша все». Я первый раз за вечер улыбнулся и протянул вперед кулак с оттопыренным большим пальцем. «Я могу идти, устал очень». «Да, конечно», — улыбнулась Надежда Сергеевна. «Если у коллег вопросов нет». «Вопросов ни у кого не осталось». Я встал, вежливо поклонился и направился на выход. Когда я открыл дверь и сделал шаг за порог, услышал последнюю фразу: «Ждем вас завтра к 9 утра после пробежки и завтрака, Павел Петрович». До того, как закрыл дверь, я махнул им рукой, давая понять, что понял. Вышел на улицу и буквально ткнулся носом в свое звено. Ребята ждали меня прямо на пороге. «Вы чего это?» — выдавил я из себя нелепицу. «Как это чего?» — возмутилась Кэт. «Мы вообще-то за тебя переживали. Молча исчез, потом увидели, что пошел сюда. Мы решили войти, но нам сказали, что туда нельзя, вот и стоим, ждем». «Давай рассказывай», — Андрей оттеснил от меня возмущенную девушку, положил руку на плечо и выжидательно смотрел в глаза. «Что-то не так, ну как вам сказать?» Я задумался над тем, как преподнести то, что я понял, хотя сам недостаточно понял, что из тех выводов следует. Там много что не так с раскрытием способностей. Все так плохо, может, мне показалось, но Антон даже побледнел. Совсем, Кэт испуганно округлила глаза. Я чуть не заржал. Так должна спрашивать девушка, которая внезапно узнала, что ее избранник больше не может исполнять супружеский долг, ну или сменил ориентацию, будь проклят его компас. «Не все плохо, успокойтесь», — натянуто улыбнулся я. «Силовые показатели у меня одни из редких. Я имею в виду тупо физическую силу и все, что с этим связано. Сказали, что в стенах этой учебки такого еще не видели. А во, Андрей ощупал мои руки, словно я должен был в качка превратиться», но не увидев существенных изменений с сомнением поднял глаза. «А так сразу и не скажешь. Я так понимаю, что сила обеспечивается особым течением магических энергий», прокомментировал Антон, проведя пальцем по спинке носа, словно очки поправляет. «Возможно, привычка с детства, которая так и не прошла после коррекции зрения, а не просто за счет увеличения размеров и мощности мускулатуры. Наверное, ты прав», кивнул Андрей. «Внешне он не изменился. Ну это же отличная новость», — расцвела Кэт. «Ты будешь великим воином. Тогда что не так? Я с детства интересовался целительством, вы прекрасно это знаете. И у меня даже кое-что получалось. А теперь оказывается, что оно у меня в зачаточном состоянии и не имеет перспектив развития. Ну и ладно, чего теперь расстраиваться?» — махнул рукой Андрей. «У меня то же самое с целительством и я совсем не расстроился, зато есть свои плюсы. Я бы тоже не расстроился, если бы это не было моей мечтой. Я и правда с момента осознания, что попал в другую реальность, где магия – это не сказки, а обыденность, предпринимал попытки развивать в себе целительские способности. Все-таки больше половины прошлой жизни было посвящено медицине, а это просто так не отпускает. Там я спасал жизни в операционной, оснащенной современным оборудованием и инструментами, а здесь такое же искусные целители могли провернуть чуть ли не в деревенском сортире, но таких умельцев было не так уж и много. Я твердо решил всех их обойти, но мое развитие продвигалось муравьиными шагами и с адским скрежетом. Я и в Академию СГБ то пошел только потому, что здесь совершенно по-другому раскрывали способности и ускоренное продвижение обеспечивалось тем, что именно студенты СГБ приоритетно занимались зачисткой прорывов нечисти, а это давало возможность быстрого роста и развития навыков. И тут бах, это был удар ниже пейджера, как у нас когда-то говорили. «Ну ты совсем скис, братан». Андрей тряхнул меня за плечи. «Ты же скоро станешь великим воином, а чем печаль?» «Да, ты прав, бро», — ответил я и натянуто улыбнулся. «Жизнь продолжается, хоть и диктует свои правила, но не все повороты плохие. Этот довольно неплохой». «Хренаси, неплохой», — протянул Антоха. «Да это отличный поворот. Лекарей у нас хватает, а супервоинов по пальцам пересчитать. Просто мы слишком много есть», — хмыкнул я. «В смысле?» — удивился Андрей. «В смысле, зажрались», — сказал я и нервно заржал. Ребята тоже захихикали, не до конца оценив мою иномирную шутку. «Ладно, пойдем уже, великий воин», — сказал Андрей, как-то по-особенному на меня посмотрев. «Завтра на утренней тренировке покажешь, на что способен». Мы еще немного послонялись по территории учебки, болтали на отвлеченные темы, но у меня из головы не выходило то, что сегодня услышал. «У меня есть способности, о которых я ребятам не говорил. Ну, про телекинез они уже знают, а про телепатию пока нет. Да я и сам еще не знаю, что со всем этим делать. Сказали, задел есть, тупиковых ограничений нет, но есть какие-то необычные странности. Может и хорошо, что они есть, эти странности. А вдруг за счет этих странностей я смогу развить эти навыки в необычные и в непривычные для аборигенов способности? Как говорится, бороться и искать, найти и перепрятать». Глава 6. Ночь беспокойного сна закончилась тяжелым пробуждением. Уже давно у меня не было такого. Наверное, с тех пор, как я смылся из дома и шхерился по нелицеприятным ночлежкам, а иногда даже спал в кустах в посадке, после чего даже сомнительные хостелы казались раем обетованным. Сегодня же спал в маленькой, но уютной комнате общежития на вполне удобной кровати, чистенький, не вонючий. Переживания из-за обрубленной мечты и не совсем понятного будущего подсовывали мне ночью один кошмар за другим. Снилась семья, которая осталась где-то за пределами новой реальности. Жена, дети, родственники и друзья. В первые годы мне это снилось особенно часто, и я вскакивал посреди ночи, разрывая тишину звериным воем. Моя новая мама, Елизавета Прокофьевна Строганова, была очень этим обеспокоена и даже несколько раз вызывала лекарей, которые делали для меня разные снадобья, укрепляющие сон. Иногда это помогало, иногда не особо, но за последние пару лет я от этого отвык. И вдруг на тебе. Вторая серия. Несмотря на то, что принимал душ вечером, залез туда снова и сделал воду максимально холодной, с трудом сдержав рвавшийся из груди крик. Меньше, чем за минуту полностью вернулся в реальности как следует взбодрился. Теперь я готов к испытанию. Что там они говорили? Великий воин, ну хорошо, пойдем познакомимся. Когда вышел в коридор и закрыл дверь, из общаги уже тянулись студенты в сторону стадиона, я влился в поток. Сзади меня окликнули, Антон и Андрей были метрах в 50 позади, их догоняла Кэт. Я отошел в сторону и подождал. Доброе утро, великий воин. Приветствовал слишком громко на мой взгляд Андрей. Дай пятюню. На нас оглянулись несколько человек, но тут же отвернулись и пошли дальше. «Как спалось?» – спросила Кэт. В ее глазах читалось тщательно скрываемое беспокойство. «Нормально, Кать», – улыбнулся я. Стало даже немного приятно, что она за меня так переживает. Снов насмотрелся, неделю рассказывать можно. «Угу, я так и поняла», – криво усмехнулась она. «Значит, не выспался. Да какое это теперь имеет значение?» Я отмахнулся больше от собственных навязчивых мыслей, чем от ее беспокойства. «Погнали на стадион, порвем там всех». «Ну точнее ты порвешь», — поправил Андрей. «А мы посмотрим. Попкорн не забыли?» — хмыкнул я. «Кво?» — удивился Антон. «Ну семечки взяли, чтобы не скучно смотреть было». «А-а, это ты опять на монгольском? Это, наверное, то, что твои крайты едят, когда им скучно. Наоборот, когда их ожидают веселые зрелища. Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках?» «Нет, конечно», — вполне серьезным тоном ответил Антон. «Мне не доводилось питаться в столовой для нищих, и я не хочу верить в то, что тебе приходилось это делать». «Забей», — сказал я, отчаявшись что-то объяснять. «Мы как раз вышли на стадион. Здесь уже находилось не меньше дюжины тренеров. Нас построили и осмотрели. Потом один из них достал планшет и начал оглашать список, в котором прозвучала и моя фамилия. Из двух сотен каждый десятый вышел вперед и нас построили отдельно. Ну раз нас выделили на физподготовке, значит те, кто стоит рядом со мной, тоже воины». Я ненавязчиво повертел головой, скользнув взглядом по коллегам. Были среди них и атлетически сложенные, но были и хлипенькие на вид. Даже интересно, какие из них воины в итоге получатся, если мышечная масса не главная. До того, как нас отправили бегать, я успел бросить взгляд в сторону друзей. Они дружно подняли вверх правый кулак. Беговое кольцо стадиона было разделено на два. Наружное, более длинное, досталось нам, а остальные бежали по внутреннему. Отряд воинов бежал плотной вереницей и особо не растягивался, в отличие от тех, кто бежал по относительно короткой дистанции. Я не выпендривался и не лез вперед, хотя чувствовал, что могу. Когда я увидел, что обгоняю своих друзей на круг, понял, что сил у меня еще вагон и маленькая тележка. Значит, не обманули меня с силой, раньше мы с Андреем бегали на равных. Мы пробежали уже 3 километра, а самочувствие говорило, что мы только размялись. Некоторые впереди меня начали уставать, сбавляя темп. Мне надоело плестись, и я начал обгонять их одного за другим. В первый раз оглянулся после финиша, обогнав почти на круг последнего воина, который, кстати, обладал самым накачанным торсом. Ну может просто бег, это не его фишка, зато он машины без домкрата поднимает. Следом за мной с отрывом секунд 20 прибежали 2 самых поджарых. Ну с этими все понятно, настоящие бегуны. Вот только получается, что я пробежал лучше всех. Может Надежда Сергеевна и Георгий Александрович не ошиблись, я и правда буду великим воином. Граф Бестужев, окликнули меня сзади. Да, сказал я и обернулся. Передо мной стоял мужчина в возрасте, но с военной выправкой и очень даже в хорошей форме. Когда-то черная шевелюра на 3/4 состояла из седых волос. Серые глаза блестели сталью булатного клинка. Вы поступаете в мое распоряжение с сегодняшнего дня и на все оставшееся время обучения. Можете обращаться ко мне просто по имени и отчеству, Валерий Юрьевич, упредил он мой вопрос, стоило лишь открыть рот. К 9 вас ждут в лаборатории, у нас есть еще полчаса, чтобы понять, что вы из себя представляете. Идите за мной». Бодрый старик развернулся на каблуках и почти строевым шагом потопал в сторону здания за стадионом. Минув пару коридоров, мы пришли в небольшой тренажерный зал. Я регулярно занимался на тренажерах во время учебы на первом курсе, но таких я там не видел. Чтобы сдвинуть с места эти монструозные элементы, надо реально быть Халком. «Начнем с простого, Паша», — сказал мой тренер, а я невольно дернулся. «По имени меня называют только друзья, и так меня называли родители». Заметив мою реакцию, он улыбнулся. «Возражаешь? Нисколько. Вот и ладушки, на перекладину и подтягивайся сколько осилишь». «Ну, с подтягиваниями у меня никогда проблем не было, перекладину с детства прилюбил». Подтянувшись почти сотню раз, я чувствовал, что могу продолжать это еще долго, а раньше за 50 подтягивался уже с трудом. «Слезай», — прервал меня Валерий Юрьевич. «Попробуем с весом. Прицепи на ноги те синие утяжелители». Тренер указал на стойку в углу, где стояли утяжелители всех цветов. Синие – самые легкие. Повесив на ноги по 10 килограмм, я снова прыгнул на перекладину. 10 раз подтянулся легко. Тренер меня остановил и сказал нацепить желтые. Зеленые по 20-ке мы пропустили. Желтые весили 30 килограмм каждый. Я даже не подозревал, что такие бывают. Появилась глупая мысль. Они оторвутся ли ноги? Вот сейчас подтягиваться стало тяжеловато, но если вспомнить, что за 15 минут я уже подтянулся больше сотни, то вполне терпимо. В этот раз я остановился на 10 и осторожно слез с перекладины, чтобы не травмироваться грузами. Очень даже неплохо, пробубнил себе под нос тренер и проследил, чтобы я поставил грузы на место. Беги на завтрак и сразу в лабораторию. Посмотрим, на что ты будешь способен после этого. А что-то должно измениться, удивился я. Я и так уже показал результаты на порядок выше прежних. Посмотрим, коротко ответил Валерий Юрьевич и хитро улыбнулся одними уголками рта. Неделя в учебке пролетела со скоростью испуганного внезапно появившимся охотником вальдшнепа, выжежжить и пропала с глаз долой. Странное дело, каждый день был чрезмерно насыщен и каждый раз я с нетерпением ждал его завершения. А тут хлоп, и уже финиш. С друзьями я виделся только в столовой, и то не всегда. То кто-то из них отсутствовал, то я сам не мог прийти и пользовался стандартным сухпайком. Но именно во время жадного поглощения пищи мы умудрялись перекинуться парой слов. Котя оказалась способной к ментальному воздействию и психомаги. Из освоенного ей наиболее ценными мне показались морок и маскировка, правда пока далеко от возможности применения на практике. Говорила еще про что-то, но у меня в голове не осело. Андрей успешно овладевал метанием предметов, усиливая силу и дальность броска магией. Неплохо давалась техника бесконтактного боя и уклонения. Но самое интересное и полезное в нашем деле, он мог видеть нечисть. Конечно, не так, как стационарный или даже портативный сканер, но он мог чувствовать ее приближение. Обещал, что будет усиленно это развивать и вскоре сможет обходиться без портативки. Антон смог похвастаться хорошими достижениями в снайперской стрельбе, причем без какого-то особенного прицела. Он просто мог на какое-то время четко разглядеть мишень на дальнем расстоянии и точно ее поразить. Стоит все-таки упомянуть, что стрельбой, фехтованием и рукопашным боем занимались все поголовно. Эти дисциплины были абсолютно необходимы для тех, кто в дальнейшем будет отвечать за жизнь и здравие императора Российской империи Ивана VII, правнука Николая II, на несчастной семье которого трагически оборвалась династия Романовых в моей реальности. Неделя закончилась, мы наконец-то смогли спокойно собраться вместе и немного поболтать в ожидании, пока нас позовут в кабинет, где уже получает задание другая группа. Наконец позвали и нас. «Ну что ж, господа студенты», — бодренько начал Георгий Александрович. «Я неплохо его изучил за эту неделю, чтобы понять, что жизнерадостность напускная, жди подвоха. Поздравляю вас с освоением новых способностей и открывшихся талантов. Ну, если на чистоту, вы находитесь на первой ступеньке длиннющей лестницы. Для полного освоения того, чем вас наделила природа, вам понадобятся долгие годы и упорный труд. Не буду дальше пускать высокопарную пыль, вы это и так все прекрасно понимаете. А теперь о главном. Для закрепления полученных навыков, вы отправляетесь в Сибирь». Ученый сделал долгую паузу, давая нам возможность как следует охренеть. «Да ну нафиг, какая Сибирь? Туда только старшекурсников на практику посылают, а при чем здесь мы?» Я потряс головой и проморгался, но мне это не приснилось, все было наяву. И куда именно мы отправляемся? Наконец смог выдавить я. Ну не надо так переживать, улыбнулся Георгий Александрович. Не в самое же пекло вас отправит. Сначала вы летите в Новосибирск, а там уже получите задание. Четкое описание ваших способностей я уже отправил в местное отделение академии. И когда отправляемся? Спросил Андрей, с трудом приходя в себя. Через час вас отвезут на военный аэродром, и вы с тремя звеньями третьекурсников летите в Новосибирск. Господин ученый, а вас самого не напрягает этот момент? Встрял я. Когда он вопросительно вскинул брови, я пояснил. То, что туда летят третьекурсники и мы, меня немного настораживает. Господин Бестужев, ваше сиятельство, мы все продумали и просчитали. На основании последних тестов, мы полностью уверены, что вы справитесь. Я молча кивнул, забрал у него конверт с документами, и мы направились на выход. Что-то стрёмно это все, братва, пробубнил Антон, когда мы вышли на улицу. Не только тебя терзают эти мысли, Кэт сказала это таким тоном, будто была уверена, что нас посылают на смерть. Так, друзья мои, не киснем. Подбодрил я и обхватил руками за плечи, увлекая вперед. Этот белый халат знает, что говорит, я за неделю общения смог убедиться. Ты с ним каждый день что ли общался? Удивилась Кэт. А ты знаешь, что он верховный маг СГБ на пенсии? Хрена се, а ты откуда знаешь? Попадались его научные труды, когда писала курсач. Очень умный дядька, я тебе скажу. Сейчас, когда увидела, не сразу поняла, что это именно он. Ну значит нам не о чем волноваться, сказал я и пожал плечами. Если он такой умный, то не станет отправлять студентов на верную смерть. Значит мы выдюжим. Ты все время какие-то странные словечки вплетаешь. Кэт внимательно посмотрела мне в глаза. Это откуда? Из Оренбургской губернии, сказал я и показал язык. Как это удобно, когда для принесенных мной в этот мир словечек есть железная отмазка. Получите, распишитесь. Мы быстренько переоделись в костюмы, собрали личные вещи в сумки и через четверть часа уже торчали возле проходной. Солнце припекало безжалостно, конец августа подарил сегодня Подмосковью южную жару. Чтобы как следует поджариться на солнышке, не обязательно ехать в Крым. Не желая обуглиться, мы спрятались в тень шеренги стройных тополей.